Бенуа Пьер, 1886-1962 годы, французский писатель-романист, член Французской академии. Наиболее известен его роман «Атлантида», 1918-1919 годы. Исписал 4 страницы, но все зачеркнул. Слишком много имен, слишком много людей, которые еще живы и которых мне не хотелось бы задеть. Я все задаю себе вопрос, а насколько они искренни, несмотря на расхождение между их публичной и частной жизнью. Этот вопрос беспокоит меня. Безусловно, множество людей, гораздо моложе меня, проживших куда меньше моего, не делают из этого проблемы и довольствуются тем, что называют это лицемерием и цинизмом. Им показывают человека, какой он есть, а они после недолгого контакта бегут от него. А я не только сомневаюсь, но и не понимаю, потому что не верю в насилие, физическое и моральное, в цинизм, в расчетливость, во всяком случае применительно к людям, о которых я только что говорил. Пытаюсь понять, и оказывается, что это безумно трудно. Финансисты, парижские и лондонские знаменитости, европейские или голливудские звезды, слава, деньги, власть, жизнь. Этого нет, в чистом виде не бывает. И кроме всего прочего, такие люди также уязвимы, если не больше, как любой другой человек. И вот теперь я спрашиваю себя, как, почему, как они настраивают себя, чтобы писать то, что пишут, чтобы верить или создавать видимость веры в то, во что они верят или делают вид, будто верят. Мне хочется считать их порядочными людьми, такими же порядочными, как рабочий, как консервативный, но зачастую благородный мелкий чиновник. И тем не менее, они избегают осуждать конголезский кризис только из-за своих катангских акций, кубинский из-за инстинктивного страха перед коммунизмом. Они извращают все, алжирскую войну и внутреннюю политику. Может, они и вправду видят только то, что хотят видеть. Интересно, приходится ли им для этого делать какое-то усилие над собой, и бывают ли у них минуты, когда они сомневаются или даже точно знают, что на самом деле все не так? Примечание. Конголезский кризис, политический и военный кризис в конце 1962-го, начале 1963 года, вызванный попыткой Чомбе и его сторонников после провозглашения независимости Республики Конго, столицы в городе Киншаса, добиться отделения провинции Катанга. За спиной Чомбы стояли европейские державы, отстаивавшие свои империалистические колониальные интересы. Кубинский кризис в октябре 1962 года правительство Кеннеди под давлением реакционных кругов Соединенных Штатов Америки объявило об установлении военно-морской блокады Кубы. Благодаря решительности и выдержке советского правительства было достигнуто компромиссное решение, предотвратившее военные действия, которые могли привести к мировой катастрофе. Алжирская война. В ноябре 1954 года в Алжире произошло вооруженное восстание алжирского народа против французских колонизаторов. Так началась длительная национально-освободительная война, продолжавшаяся до весны 1962 года. А может, под влиянием корыстных интересов у них вырабатываются искренние убеждения, как бы противоречащие всему, что они знают? Они встречаются со знаменитыми медиками, биологами, адвокатами, которым изо дня в день приходится постигать человека такого, каков он в действительности. Так как же эти люди могут видеть его не таким, какой он есть, а таким, какой он должен быть, чтобы их интересы были защищены и их образ мира не замутился? К Слишком упрощенно было бы считать подобных людей